трудом разглядев номер троллейбуса, сквозь вновь набежавшие слезы, Дана вошла в салон и заняла место у окна. Хотелось поскорей добраться домой, чтобы наконец-то дать волю переполнявшим чувствам. Известие, что у Даниэла есть невеста, как будто надломило что-то внутри, и это совсем убивало Данку. Они знакомы всего ничего, виделись несколько раз, так почему же у нее такое чувство, что жизнь закончена, и будущее рисуется в самых безрадостных тонах? Дана была рада, что сестра на дежурстве, и до завтрашнего утра можно в волю нареветься в одиночестве. Меньше всего хотелось, чтобы Ольга тоже переживала, а ведь она будет, даже если начнет привычно материть Даниэла и всех мужчин с ним за компанию. При одной лишь мысли, что Дан хладнокровно лгал, сидя вчера за столом в их кухне, которая из-за его присутствия внезапно сделалась совсем тесной, грудь сдавливала будто тисками. Зачем? Неужели все только для того, чтобы затащить ее в постель? Так ведь глупо же! Даниэл такой красивый мужчина. Наверняка в желающих провести с ним ночь не то, что нет недостатка. Напротив, среди них впору проводить кастинг. И Дана готова была поспорить, что желающих подарить свою девственность Баграеву тоже нашлось бы немало. Так зачем ему понадобилось разыгрывать вчера вечером целый спектакль? Официально встречаться? Жениться? Или он рассчитывал, что Сатима промолчит и ничего не расскажет? Данка мысленно представила невесту Даниэла в белом свадебном платье, и по сердцу дружно заскребли кошки. Внезапно троллейбус дернулся, и Данка даже вперед завалилась. У него что, рога слетели? По оживлению в салоне стало ясно, что рога тут ни при чем. Стоявший рядом молодой человек сказал приятелю: «Видал? Нас гелик подрезал. Вот идиот! И зачем ему троллейбус?» Данка насторожилась. Что ответил приятелю, знать было не суждено, потому что двери распахнулись, и внутрь ввалился Даниэл. Сунул водителю купюру, быстро прошел по салону, вглядываясь в сидящих, и, наконец, ее увидел. Подошел и уперся руками в спинку сиденья по обе стороны от потрясенной Данки. «Далеко едем?» — спросил с некоторой угрозой. Она даже пискнуть не успела, как он поднял ее на руки и пошел обратно к двери. Данка попробовала отбиться. «Что вы себе позволяете, молодой человек?» — возмутился пожилой мужчина, неодобрительно глядя на Баграева. «Невесту краду», — ответил тот, хищно оскалившись и удобнее перехватывая Данку. «Замуж за меня не хочет». «Слушай, зачем она тебе?» — крикнула тетка в оранжевом ангоровом берете. «Ты меня бери, я на все согласная». Салон взорвался хохотом. Одной Данке хотелось плакать. От Даниэла так знакомо и волнительно пахло, его лицо было так близко, что у нее пропадала всякая охота отбиваться. А ведь полагалось хотя бы для порядка. «Перестань драться, Дана! Я все равно сильнее, я все равно тебя унесу. Лучше дай мне спокойно усадить тебя в машину». Раздался волнительный шепот в недопустимой близости к ее шее. И Данка даже глаза закрыла. Какое сопротивление, какое... Тут хотя бы удержаться и самой не полезть с поцелуями. Даниэл бережно усадил ее на переднее сиденье автомобиля, захлопнул дверь и запрыгнул за руль. Первое время ехали молча. Данка долго собиралась с духом, а потом все же спросила. «Куда ты меня везешь, Дан?» «Как куда?» — удивился тот. «Домой. В подвале запру, я ж тебя украл». «Ну, украл так украл. Что тут еще сказать можно?» Данка прикрыла глаза, а когда открыла, оказалось, что они уже приехали. Это был загородный ресторан в восточном стиле. Дан помог ей выйти из машины, и их провели внутрь. Зал ресторана при помощи ширм был поделен на беседки с низкими столиками и такими же низкими мягкими диванами с целыми россыпями подушек разных размеров. Даниэл усадил Данку на диван, а сам быстро сделал заказ подоспевшему официанту. «Я решил, что ты тоже голодна. Я как зверь». Он сел рядом, забрасывая руку на спинку дивана и беря Данку в кольцо, а потом приблизил лицо почти вплотную. «Ну что, поговорим или сначала поедим?» Его губы были в такой опасной близости, что у Данки в глазах потемнело. Дан понял, наклонился еще ниже и осторожно захватил губами сначала ее нижнюю губу, потом верхнюю. И это вышло так возбуждающе, что она вспыхнула. А Баграев уже говорил куда-то в висок. «Моя ревнивая девочка, как же я рад, что ты злишься. Ты такая красивая, когда твои глаза горят, куколка моя». Он снова завладел ее ртом, доводя до исступления. Пока она не смогла совладать с собой и героическими усилиями не уперлась в грудь, рельеф которой хорошо угадывался под рубашкой. «Не лезь ко мне со своими поцелуями, Даниял. Невесту свою будешь целовать». Баграев рассмеялся. «Я уже ее целую, а она не дается? Ладно, я потерплю, только пообещай, что в брачную ночь ты не будешь так упираться». Дана покраснела как рак. «Какая брачная ночь, опомнись, Баграев!» Она попробовала отнять его руки, но он снова обвил ими как щупальцами. «Наша с тобой брачная ночь. Как же мне дожить до нее, Данка?» Его шепот скользил по коже вниз, будоража и волнуя. А потом Дан вдруг отстранился и сказал очень серьезно. «Дана, Сати сказала правду, что отец договаривался с Арисхановым о моем браке с его дочерью. Но я не собираюсь связывать свою жизнь с чужой мне девушкой и давно сказал об этом отцу. Договорные браки — это полная архаика. Я не намерен ломать себе жизнь в угоду чьим-то договоренностям. Нашему бизнесу это не нужно. Мы крепко стоим на ногах. Но если он начнет настаивать, я выйду из семейного бизнеса. У нас с Рустамом свое дело, я сам достаточно зарабатываю. Мне нужна ты, Дана». Он снова начал ее целовать, и Данка не смогла сопротивляться. Они так увлеклись, что не заметили, как принесли еду. «Но я не хочу, чтобы ты из-за меня поссорился со своей семьей», сказала Дана через время, когда Даниял, сытый и довольный, улегся ей на колени, подложив под голову маленькую подушечку. Данка запустила пальцы в темные густые пряди, перебирая их и массируя пальцами головы. «Мы не поссоримся, не волнуйся», ответил Дан, поглядывая из полуприкрытых век. «Отец сам в свое время женился по большой любви. У него не хватит духу запретить мне быть счастливым». «По любви? Он это сказал? С ума сойти!» Сегодня Даниял улетал в Цюрих. И Данка поехала провожать его в аэропорт. За рулем был знакомый Данияла, который подогнал Баграеву на время автомобиль. Данка жалась к Дану, который переговаривался с приятелем, и сердце сжималось от тоски. 2 месяца. Он уезжает на целых 2 месяца. Они всего-то неделю нормально повстречались, но это Дан и так задержался. Рустам улетел раньше и теперь каждый день звонил и отчитывал загулявшего партнера по бизнесу. А тот оправдывался, обещал прибыть завтрашним рейсом и снова откладывал вылет. «Как мне оторваться от тебя, Дана?» — спрашивал он, зарываясь в волосы, а она только терлась лицом о колючие щеки и дожидалась, пока он поймает губами ее губы. Дальше начиналась настоящая пытка. Данка больше не приезжала в дом Баграева. Их свидания проходили или в вип-кабинках ресторанов, или у них с Олей дома. Как правило, когда сестра была на дежурстве. Но Дан вел себя очень прилично и не позволял ничего лишнего. А Данке так хотелось, чтобы он хоть что-то позволил. Ей до одури хотелось более существенных прикосновений и ласк. При этом не надо было обладать особой проницательностью, чтобы не видеть, как сильно ему приходится себя сдерживать. «Бедный Даник, у него, наверное, руки до мозолей стерты», — ехидствовала Оля. «Ты присмотрись повнимательнее. Я ему в аптеке мозольный пластырь куплю». И Данка лишь краснела, когда до нее доходил смысл сказанного. Но на деле сестра сама призналась, что не ожидала от такого мужчины, как Даниял, такой выдержки. «Слушай, я не очень понимаю, для него так принципиально, чтобы ты оставалась девственницей?» — допытывалась она. «Нет, тут я только за. Я тебе уже говорила. Но интересно же понять логику этих мужиков. А если бы ты ему тогда уступила, то все? Перешла бы в разряд БУ и перестала подходить для серьезных отношений? Спроси у него, Данька». Однако Дана не решалась вести подобные разговоры. Не настолько они были близки с Даниялом. «И как это будет выглядеть, Оль?» С укором качала она головой. «Милый, почему ты упорно не желаешь со мной переспать? Ну, сама подумай». Олька вздыхала и соглашалась, но затем снова приставала к сестре и коварно подсылала ее выяснить интересующие подробности у без пяти минут жениха. Баграев больше не заговаривал ни о женитьбе, ни о брачной ночи, и Дана догадывалась, что причиной тому его семья. Сати осторожно намекнула, Даниял поставил в известность отца о том, что у него появилась девушка, и Баграевы очень сильно поругались. Но сам Дан ничего не рассказывал, а она предпочла не спрашивать. Когда пришла пора прощаться, Данка очень старалась не плакать. Но когда Даниял привлек ее к себе и прошептал на ухо: «Куколка моя, как же мне без тебя прожить целых 2 месяца?» Не выдержала. Он даже испугался. Обнимал, целовал мокрые глаза, ресницы, и Данка целовала в ответ, и плевать ей было, что рядом стоит друг Баграева. «Я как только выйду на связь, отзвонюсь», — пообещал Дан, и когда он исчез в терминале аэропорта, у нее как будто от сердца отделилась часть и тоже исчезла вслед за Даниялом. Было непривычно ехать на заднем сиденье и видеть за рулем незнакомого мужчину. Когда тот довез ее, и они начали прощаться, Дана со стыдом поняла, что даже не запомнила, как его зовут. Бестолково слонялась по квартире, не зная, чем себя занять, пока не пиликнуло сообщение. Дан сообщил, что долетел и прошел регистрацию. А поздно вечером раздался звонок. Данка как раз разбирала постель, чтобы укладываться спать. «Детка, включи камеру». Она нажала на значок и увидела устало улыбающегося Даниала. Он сидел на кровати в одних трикотажных штанах, рядом стояла дымящаяся чашка, при виде Данки его глаза откровенно вспыхнули. «Даночка, девочка моя, как же я соскучился. Я ненадолго, просто хочу пожелать тебе спокойной ночи». Дана глаз не могла отвести от его безупречного торса, радуясь, что сама еще не успела переодеться в пижаму. Они проболтали больше часа, как будто не виделись месяц, а не несколько часов. Дан рассказал, что его встретил Рустам, и они сразу поехали в офис. Дел действительно накопилось много, потому и перезвонить получилось так поздно. «Давай договоримся каждый день в 9 вечера выходить на видеосвязь. Раньше, к сожалению, у меня вряд ли получится». 9 вечера Даниала означало 10 у Данки, и ее как раз это очень устраивало. Она даже со съемок успевала на свидание с Баграевым. И это были самые настоящие свидания. Дан присылал ей цветы и конфеты. В первый раз Данка чуть дара речи не лишилась, когда включила камеру. Следом раздался звонок в дверь, и на пороге предстал курьер с корзинкой орхидей. Довольный Баграев лишь наблюдал, как ошеломленная Данка расписывается в получении букета. Однажды Дан отправился на банкет, о чем сообщил ей заранее. И Дана уже приготовилась прострадать целый вечер, мучаясь от ревности, как вдруг прозвучал видеозвонок, и на экране появился Баграев с бокалом шампанского в руке. В костюме он смотрелся не менее ошеломительно, чем с голым торсом. Но Данке все равно без костюма больше нравилось. Мимо прошли 2 девицы и многозначительно оглянулись на Дана. Но тот их даже не заметил. И Данку ненадолго отпустила. А потом она спросила, поражаясь собственной смелости: «Дан, скажи, а если бы я не остановила тебя в тот вечер, когда мы после горки пили у тебя глинтвейн, ничего этого не было бы? Ты не стал бы со мной встречаться?» «Честно?» Дан сделал глоток и посмотрел на Данку с прищуром. «Лучше бы не останавливала. Мне не пришлось бы потом лазать по стенам все то время, что мы провели вместе. Я бы тебя просто не выпустил из дома, пока не улетел». «Лезь на стену». Данка стала не то что красной, пунцовой, а ему, похоже, доставляло удовольствие ее дразнить. Но потом он добавил совсем другим тоном: «Дана, мне очень неприятно вспоминать, что я тебя наговорил, Но поверь, я уже тогда влюбился в тебя. И жениться я бы собрался на тебе в любом случае. Даже если бы я не была девственницей, набралась она храбрости. Я же сказал, в любом случае, Данка. Но так мне проще решить разногласия со своей семьей, так что я рад, что ты тогда меня оттолкнула. Хоть слышать это было безумно приятно, Дана не могла не обратить внимания, каким тоном были упомянуты те самые разногласия. Недовольным, уставшим, даже злым. И это означало, что никуда они не делись. С другой стороны, намерения жениться тоже никуда не делись. Поэтому Данка решила не страдать по этому поводу. На данный момент с нее вполне хватало страданий по Даниялу. Глава 9.